и вся обстановка, как при ней. Командует паня, ученица и достойная преемница. Конечно, лечит врач Нина Николаевна, но без этих сестер все было бы впустую. Паня грубовато, мягко выражаясь, как начнет ругаться, хоть святых выноси. Обычно по делу. Есть халатные сестры, что-нибудь не вернула, назначение не выполнила. Но нельзя же так. А ты сам как? Я профессор. Все равно. Приходилось не раз внушение делать, и с врачами тоже спорит. Но все прощаю за любовь к больным, за настоящую работу. Грустное вспоминается на этом месте. Машенька недавно умерла. В этой вот отдельной палате. Инфекция. Нагноение в плевре, в полости перикарда, рана разошлась. Сепсис. Примечание. Сепсис. Заражение крови. Заболевание, сопровождающееся резким понижением защитных свойств организма. Матери у девочки не было, и отец какой-то нестоящий не появлялся. Очень хотелось девочке ласки. «Тетя Паня, можно мне тебя мамой звать?» «Не знаю, смогла бы мама дать больше. Столько было любви, ухода, ласковых слов. У нее девочка мужественно терпела всякие уколы, вливания. Чем только не лечили, не помогало. Все хуже и хуже. Последний день. Полежи, мамочка, со мной рядом». Легла, обняла, шептала. Маша затихла. И вдруг под рукой кровь. Кровотечение. Нагноение разрушило крупный сосуд. Все залило. Ничего сделать не могли. Смерть за несколько минут. 2 дня паня ходила зареванная, на всех кидалась.